Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе. Бока же как будто и не было. Бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидал, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети», — подумал он смутно, — «но ловко надо отдать им справедливость». «От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей», — запел над ним рассеянный и фальшивый голос. Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидал мужскую ногу на белом табурете. Штанины и кальсоны на ней были подвернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом. «Угодники!» — подумал пес. «Это, стало быть, я его кусанул. Моя работа. Ну, буду драть». Раздаются серенады, раздается стук мечей. «Ты зачем бродяга доктора укусил, а? Зачем стекло разбил, а?» Жалобно заскулил пес. «Ну ладно, опомнился и лежи, болван». «Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса?» — спросил приятный мужской голос, и триковые кальсоны откатились к низу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки. «Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террором поможет. Нет, нет, не поможет, какой бы он ни был, белый, красный или даже коричневый. Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на 1 рубль 40 копеек. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить». Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил: «Краковской? Господи, да ему обрезков нужно было купить на 2 гривны в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем». «Только попробуй, я тебе съем. Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а как ребенок, тащит в рот всякую гадость. Не сметь! Предупреждаю, ни я, ни доктор Барменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит». «Всех, кто скажет, что другая, здесь сравняется с тобой». Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении с передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла. Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса. «Фить! Фить! Ну ничего, ничего. Идем принимать».